Волшебный колодец. Жил в одном королевстве старик, и был у него три сына: Пер, Пол и Эспен Аскелад. Выросли сыновья, а старик им и говорит: «Вы теперь не маленькие, мне вас троих не прокормить. Пора бы вам, сыночки, самим на хлеб зарабатывать». Стали сыночки думать, где ж им работу искать. И тут к ним в деревню прискакал королевский гонец на лихом коне и объявил: «Эй, люди! Слушайте королевский указ! Тот, кто срубит большой дуб, что стоит перед королевским замком, и выкопает колодец, который никогда не пересохнет, тот получит в жены дочь короля и пол королевства в придачу!» Гонец ускакал на лихом коне, а старшие братья Пер и Пол чуть не прыгали от радости. «Ух ты! Вот повезло-то, а! Что скажешь, братец Пол?» «А то и скажу, братец Пер, что счастье нам само в руки падает». «Точно! Дуб срубить! Это же плевое дело! Что же мы, дров не рубили?» «Да мы этот дуб в два счета свалим! Только щепки полетят! А колодец вырыть трудно, что ли?» «Да это вообще не работа! Подумаешь, яму выкопать!» «О, братец Пол, вот заживем-то!» «И не говори, братец Пер!» «Ну ладно, завтра как встанем, так прямиком и в замок отправимся!» «Эй, младший братец, ты завтра встань пораньше, да в дорогу все собери, слышишь?» «Ладно, братцы, как скажете!» Пока старшие радовались, младший брат Эспен Аскелад про себя раздумывал. Видно, непростое это дело королевский дуб срубить. Не зря ж в награду полкоролевства обещано. Да и колодец вырыть, ясное дело, никто не смог. «Значит, простым топором дуба не срубить и простой киркой колодца не выкопать». Вот на другое утро отправились братья в королевский замок, а дорога шла через густой лес. Идут братья по лесу и вдруг слышат: из лесной чащи стук доносится. Эспен Аскелад насторожился. «Братцы, слышите?» «Ну, слышим. Топор стучит». «Ну и что?» «Вот странно. Кто это там вздумал лес рубить?» «Ох, братец, ну и мастер же ты глупые вопросы задавать». «Да уж». «Кто лес рубит? Дровосек, кто же еще?» «Ой, братцы, подождите меня чуть-чуть». «Эй, ты куда?» «Я сейчас посмотрю, кто там стучит». «Стой, слышишь?» «Да ладно, пусть бежит, а мы с тобой отдохнем». «И то верно». Уселись братья отдыхать, а младший братец, продираясь сквозь кусты, помчался к тому месту, откуда стук слышался. Выбрался он на поляну и видит: стоит дерево, от него щепки летят, а дерево сам собой рубит небольшой аккуратный топорик. Тюк-тюк-тюк-тюк. Подумал младший, ты-то мне и нужен. День добрый. Так вот, кто здесь лес рубит. А топорик отвечает: да уж, давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю. Ну вот и я. Снял Эспен Аскелад топор с рукоятки, сунул его в свою сумку и побежал назад. А братья сидят и ухмыляются. Ну и что за диковинку ты там увидел? Всего-навсего топор. Посмеялись старшие над младшим и пошли все дальше. И вот подошли они к невысокой горе. Хотели ее обойти, и вдруг сверху опять стук раздался, словно кто-то по камню киркой долбит. Эй, младший братец, может, на горку слазаешь? Узнаешь, кто там камни долбит. А, братец, ты ж у нас такой любознательный. А что? И полезу, тут невысоко. Ну, давай, давай, а мы отдохнем. И вот добрался Эспен Аскела до середины горы и видит. Небольшая кирка сама собой здоровенные камни в мелкую крошку дробит. Подумал Эспен, ты-то мне и нужна. День добрый. Так вот, кто здесь камни крошит. Да уж давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю. Ну, вот и я. Снял Эспен Аскелад кирку с рукояти, сунул в сумку и спустился к братьям. Те, как всегда, посмеялись над братцем, и все двинулись дальше. И вот добрались они до быстрого ручья. А вода в нем чистая, холодная. Только братья жажду утолили, а младший говорит. А вот интересно, откуда эта вода в ручье взялась? А братья так устали, что даже смеяться не могут. Братцы, вы тут полежите на травке, а я пока сбегаю, посмотрю, откуда ручей течет. Бежит, бежит Эспен Аскелад, а ручей все меньше и меньше становится, и скоро он в тоненькую струйку превратился. И тут, наконец, увидел младший, что струйка эта течет не из земли, а из большого грецкого ореха. О, так вот откуда вода в ручье берется. Взял Эспен Аскелад кусочек мха, заткнул им дырочку в орехе, чтобы вода не вытекала, и положил орех в сумку вместе с топориком и киркой. Ох, как же они ему пригодились! Когда подошли братья к замку, там уже целая толпа собралась. Все хотят срубить королевский дуб и вырыть колодец. Каждый старается, из кожи вон лезет. Да не тут-то было. Стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. И с каждым ударом дуб становился все толще и толще. Тогда король объявил. Того, кто захочет срубить мой дуб и не сможет этого сделать, приказывай убить дубовыми палками. Желающих рубить волшебный дуб сразу поубавилось. И вот, наконец, дошла очередь до братьев. Старший братец Пер достал свой топор и трох по дубу. Одна щепка отлетела, а две других выросли. Схватили старшего брата и давай палками дубасить. Ох, и вопил же он! Как увидел это средний братец пол, задрожал весь. И тут вышел вперед Эспен Аскелад. Король удивился. Эй, малыш, а ты-то куда? И тебе дубовой палки захотелось? Ваше Величество, можно я все-таки попробую? Ну, смотри, воля твоя. Только потом не обижайся. Подошел Эспен Аскелад к дубу, достал из сумки топорик, насадил его на ручку и тихонько сказал. Ну, топорик, выручай. Как начал топорик рубить, только щепки полетели. Не успели все и глазом моргнуть, как огромный дуб зашатался и рухнул. Король от изумления чуть с кресла не свалился, а Эспен Аскелад уже кирку из сумки достал, насадил ее на рукоятку и тихо сказал. Ну, кирка, голубушка, копай ямку. И вот уже и колодец готов. широкий, глубокий. Заглянул Эспен Аскелад в колодец. Эй! Эй! Достал он из сумки грецкий орех, вытащил из дырочки мох и бросил орех на дно колодца. Ну, орешек, налей-ка водички! И полилась вода ручьем, так что колодец скоро был полон до краев. А король, увидев все эти чудеса, тут же решил, что лучшего жениха ему для своей дочери не сыскать. Женился Эспен Аскелад на принцессе, получил свои полкоролевства и взял к себе во дворец и старика отца, и двух своих старших братьев. И с тех пор братья чуть вспомнят, как они над своим братом смеялись. Ох, и стыдно им становилось.